Глава 4. Ну что ж, самое время начинать. Больше всего Ситерстоун любил эту часть. Игра начинается, десятки тысяч часов работы ради этого момента. Все шло гладко, как по часам. Казалось, что у них все получится. Некоторые, конечно, высказывали сомнения насчет его, как они считали, некомпетентности. Они сомневались в его подходе к работе, считая его безответственным, презирая то, как он искал светлое в самых мрачных вещах. Но эти сомневающиеся были сейчас здесь. Ставки сделаны, и игра на жизни началась. В этом и заключался, как думали они с Хедли, весь черный юмор ситуации. Если относиться к этому слишком серьезно, можно стать замкнутым и лишиться душевного равновесия, а это приводит лишь к ошибкам. Ситерстоун никогда не ошибался, и скептики поняли его довольно быстро. Он мог шутить, делать ставки, смеяться, излучать сарказм или подкалывать коллег. Но когда дело доходило до реализации проекта, ни на кого нельзя было положиться, так как на него. Поэтому в диспетчерской сидел именно он. «Последний шанс сделать ставку!» — крикнул он, отодвинувшись от приборной панели. Глаза всех присутствующих устремились на него и купюры, что он держал в руках. Пожалуй, лишь в этом случае ему нравилось быть в центре всеобщего внимания. «Народ, давайте! Прием ставок вот-вот закончится!» В диспетчерской было шумно. Труман неустанно суетился из-за того, что люди все прибывали. Но все они успешно проходили контроль на его ридере, так что возразить он не мог. Он сам отказался делать ставку, уставившись на Ситерстоуна с недоумением и отвращением, когда тот ему это предложил. Сейчас он стоял неподвижно и ледяным взглядом окидывал помещение. Хедли по-прежнему сидел в своем кресле, вокруг него собралась небольшая толпа, люди протягивали ему деньги и купоны со ставками, ожидая, что он запишет их имена в свой блокнот. «Ну, кто там еще остался?» – спросил Хедли. Ситерстоун бросил взгляд на панель. «Инженеры, разработчики и электрики!» «Ха!» – отозвался Хедли. «Ты видал, что они выбрали? Да они же отдают свои деньги за просто так!» «Тебе лишь бы языком трепать, Аквамен!» Парень из химического отдела протянул Ситерстоуну свой купон. На нем был белый лабораторный халат в пятнах всех цветов радуги в области живота и на рукавах. Ситерстоун гадал, чем же он может пахнуть. Он заглянул в купон и нахмурился. «Я не уверен, что у нас вообще такое есть». «Зоологи клянутся, что есть», — ответил химик. Ситерстоун пожал плечами и взял деньги. Ну, что ж, им виднее. В паре футов от себя, среди сценаристов, он заметил парня, которого не видел раньше. На его халате было вышито имя Рональд. Хотя Ситерстоуну это ни о чем и не сказало. Тот яростно что-то доказывал Хедли. «Нет, я уже сказал, их выбрали», — медленно и терпеливо отвечал Хедли. «Что?» — Рональд был в ярости. «Кто это был?» «Ремонтники». «Ремонтники? Они каждый год выбирают одно и то же». Хедли театрально вздохнул и встал с кресла. «От меня-то чего хочешь? Имея они хоть малейшее понятие о креативности, не работали бы в тех отделе. Если хочешь, разбирайся сам, оно тебе надо, а?» Рональд разозлился еще больше, но потом успокоился, когда его взгляд скользнул по большим экранам за спиной Хедли, отображающим происходящее. «Ладно, забей», — сказал он. «У меня есть хорошее предчувствие». Хедли смотрел на Ситерстоуна и поднял бровь. Тот ухмыльнулся в ответ и слез со стола. Пока все были заняты ставками, он решил направиться к тому месту, где Лин говорила с Труманом. «Не стал делать ставку?» — спрашивала она, когда к ним подошел Ситерстоун. «Это не для меня, спасибо». Он не скрывал того, насколько ему претит вся эта идея. Странно, но она будто была не согласна. «Думаешь, это уже слишком? Эти люди просто выпускают пар». Она кивнула на Ситерстоуна, а затем на Хедли. «Это тяжкий труд, пусть они и клоуны». «Ты послушал ее», — сказал Ситерстоун с каменным лицом. «Он мудрая женщина». «А директор? Там внизу об этом знают?» — спросил Труман. К ним подошел Хедли, ловко складывающий карточки со ставками в идеальную стопочку. «Директора такие вещи не волнуют», — ответил он. «Пока наверху все гладко, и детишки делают то, что должны делать». «Но ведь это неправильно», — возразил Труман. «Как можно ставить на то, что полностью в вашей власти?» Ситерстон и Хедли одновременно обернулись на экраны. Их работа, их ответственность, их надежды. Ситерстон не чувствовал ни малейших сожалений, делая ставки. И он знал, что Хедли тоже. Пусть Лин казалась бездушной и чопорной, но она верно подметила, что им нужно выпустить пар. А ведь есть куда более худшие способы. Экраны показывали, что все пятеро детишек сидели в гостиной, вернувшись с озера. Они уже приняли душ, обсохли и оделись. Звук был включен, но на нижнем уровне диспетчерской три человека сидели в наушниках и прослушивали разговоры. Они всегда должны были быть готовыми к любым неожиданностям. «Все совсем не так», — сказал Хедли. «Труман, мы просто заманим их в подвал, а там-то все и начнется». «Угу, там они будут вольны сделать свой выбор», — продолжил Ситерстоун. «А иначе это не работает. Вон предвестник, например, это старый хрыч. Он разве что не ходит с табличкой «Вы все умрете». Почему он еще здесь? Потому что так нужно. У них есть выбор это проигнорировать. У них есть свобода выбора в подвале. Конечно, мы контролируем игру, насколько это возможно, но в конце, если они все испортят...» Его передернуло. Хедли пересчитывал деньги, но это не помешало ему закончить фразу Ситерстоуна. «Их нельзя будет наказать». «Последний шанс, Труман, окно закрывается». «Ну и ладно», — ответил солдат, покачивая головой. Хедли и Ситерстоун обменялись недоуменными взглядами. Затем Хедли повернулся к людям, окружившим приборную панель. «Ну что?» — выкрикнул он. «Вот и все! Ставки сделаны, ставок больше нет!» Он передал деньги Ситерстоуну, который положил их к уже имеющейся у него самого стопке купюр. Связал их резинкой и положил в ящик своего стола. Кажется, в этот раз сумма внушительная. Он почувствовал удовлетворение. Он не только поднял всем настроение, но и сделал так, что теперь каждый наверняка будет сосредоточен на своей работе. Они не смогут себе позволить облажаться. Ситерстоун поднял глаза на экран и крикнул. «Да начнется вечеринка!» Орала музыка. Курт наполнял пластиковые стаканчики пивом из бочонка. Вернувшись в дом, они развели огонь в камине, зажгли масляные лампы... А вода в бойлере была уже настолько горячей, что в ней можно было приготовить кошку. Когда они вернулись с озера, солнце уже садилось, по коже бежали мурашки. По очереди они принимали горячий душ и одевались в нормальную одежду. Курт и Джулс ушли первыми, и пока музыка была включена, Марти, Дан и Холден могли только слушать их стоны и вскрикивания, и постукивания по стене. Было несколько некомфортно, но довольно смешно, так что они втроем ухмылялись и изредка обменивались комментариями. Холден сидел на диване рядом с Даной. Они обернулись в полотенце в ожидании своей очереди в душ. Их голые ноги соприкасались, но они не испытывали смущения. Они еще даже ни разу не целовались, но уже чувствовали себя парой. Теперь Холден сидел напротив, его кожа покрылась мурашками из-за контраста между ледяной водой в озере и горячего душа. Они все уже помылись и переоделись. Марти сидел на диване рядом с ним, зажав коленями стаканчик с пивом, крутя в желтоватых пальцах неизменный косяк, пока не подожженный. Дана наклонилась, чтобы взять свой стакан. Ее влажные волосы упали вперед, обрамив ее лицо. Она улыбнулась Холдену. «Да начнется вечеринка!» — воскликнул Курт, протягивая Джулс пиво. «Правда, действие или лекция?» Она начала пританцовывать под играющую музыку. «Я играл в правду или действие», — сказал Холден, «но я что-то не понял про третью часть. Лекция?» «Ну, лекцию это мы сами придумали», — ответила Дана. Ее улыбка была мягче обычного, и он готов был поклясться, что пиво уже ударило ей в голову. «Это как X-Factor», — встрял Марти. «Это в корне меняет ход игры», — добавила Джулс, не прекращая хихикать. «Ну давай», — подначивала Дана. Она наклонилась вперед и явно жалела, что они сидят не рядом. Но Холден был готов променять шанс сидеть с ней на возможность смотреть на нее. «Ты новичок, так что спрашивай первым, а мы тебе все покажем». «Ладно, Марти», — начал было он, все еще пребывая в недоумении. «Правда, действие или лекция?» Марти вздохнул, будто его принуждают к чему-то невыполнимому. «Ну, я бы выбрал лекцию». Холден улыбнулся, но про себя вздохнул. «Лекция! Я так и думал». Он чувствовал, какое давление на него оказывают все эти люди, которых он едва знал. Они все смотрели на него, он натужно улыбался и никак не мог придумать, чтоб такое сказать. «Годи, погоди», — добавил Марти. Он выпрямился, достал из кармана шорт зажигалку и прикурил, сделав мощную затяжку. На мгновение он задержал дыхание и уставился куда-то в пустоту. Затем он кивнул, помахал косяком перед лицом Холдена и снова кивнул, будто говоря: «Ладно, начинай». «Не уж, умеете вы, ребятки, веселиться», — произнес Холден, усмехнувшись, когда все подняли свои стаканы. «Ну, ладно. Знаешь, Марти, мне бы не хотелось читать лекцию, но мы дружим уже столько минут, что я могу быть откровенным». Он указал на Марти. «Вот ты, Марти, ты живешь будто в коконе, лишая себя простых радостей жизни. Вот что я тебе скажу. На футбольном поле я многому научился. Я научился достигать целей, работать в команде, лупить по жопам, как заядлый гомосек, и просто от души веселиться. Вот Курт, например, он не курит всякую дрянь, потому что он знает, что травка не сделает тебя победителем, а еще потому, что при его ежедневной дозе стероидов ему это только навредит». «Я их поглощаю, как конфеты», — серьезным лицом заявил Курт. «Может, тебе стоит, Марти, оторваться от своего бонга и выбраться из кокона вокруг тебя, чтобы...» Холден потерял мысль и задумчиво помахал рукой в воздухе, будто ища подсказку. «Чтобы чего-то достичь. Господи, пожалуйста, хватит, а!» «Угу», — ответила Дана. «Браво!» — воскликнул Джулс. Она похлопала в ладоши, разлив половину своего пива. Аплодисменты не смолкали. Холден облегченно вздохнул, улыбнулся и поймал взгляд Даны. Они оба смущенно отвернулись, будто взгляды обжигали их. «Это все от пива», — подумал он, — «и клубов дыма от Марти». Только он знал, что дело было совсем не в этом. Он задавался вопросом, думала ли она о том же, о чем и он, пока они слушали, как Курт и Джулс развлекались в душе. Марти выдохнул огромное облако дыма. «Фух, спасибо, что открыл мне глаза, чтоб ты там не наговорил», — искренне сказал он. «Джулс, ну что, правда, вызов или лекция?» «Пусть будет действие!» Она и Курт откинулись на подушке дивана, обняв друг друга за талии. Холден буквально видел, как искрится их любовь друг к другу. Он сделал большой глоток из стакана. «Ладно», — кивнул Марти, задумчиво осматривая комнату. «Ты должна соблазнить...» «Прошу, скажи Дану», — прошептал Курт. «Прошу, скажи Дану». «Он того лося», — закончил Марти, показывая на голову волка, которую они приметили, когда только приехали. «Хм», — подумал Холден, переводя взгляд с Марти на волка и обратно. «Может, мне и не стоит ему говорить?» «Марти», — сказала Дана, — «ты когда-нибудь лося видел?» «Вон тот загадочный зверь. Это волк», — закончил за него Курт. «Точно волк», — подтвердил Холден с усмешкой. «А я живу в своем коконе», — заныл Марти. «Оставьте меня в покое. Ладно, кто бы это ни был, Джулс, ты должна соблазнить вон того волка». Джулс залпом допила пиво, бросила стаканчик через плечо и хлопнула в ладоши, словно говоря: «Ну ладно, я это сделаю». «Без проблем», — сказала она, и все оживились. Джулс встала с дивана, обошла камин и направилась к голове волка, активно виляя бедрами. Она прошла мимо чучела с равнодушным видом. «Черт, она хороша», — подумал Холден. Теперь он понял, почему Курт был буквально одержим ею. Она такая живая и горячая, но Дана казалась ему намного ярче. Он смотрел, как она наблюдает за Джулс, и наслаждался этим. Джулс остановилась и обернулась на волка, указав на себя пальцем. «Кто? Я?» Она наклонила голову, будто прислушиваясь, затем заговорила. «Я недавно в этом городе. А как вы узнали?» Друзья засмеялись, подбадривая ее хлопками и свистом. Но Джулс даже не обернулась. Она смотрела только на волчью голову. Она стояла, отставив бедро и накручивая на палец прядь волос. «Боже, как мило с вашей стороны!» — промурлыкала она. «Я недавно покрасился, если честно». Снова наклон головы. Она играла настолько хорошо, что остальные замерли, прислушиваясь к каждому ее слову. «Да, конечно. С удовольствием выпью с вами», — продолжила Джулс. Она двинулась было к волку, но споткнулась на полпути. «Упс, кажется, я растеряла все противозачаточные таблетки». Холден захлопал, остальные закричали и засвистели, подбадривая ее продолжать представление. Дана обернулась на Холдена, чтобы посмотреть на его реакцию. Ее глаза горели. Затем она повернулась обратно к Джулс и привстала на колени. А Холден мог полюбоваться ее спиной, ногами и ягодицами. Убедившись, что все внимание приковано к ней, Джулс повернулась спиной к волку и наклонилась, чтобы поднять что-то с пола. Она выгнула спину и покачивала бедрами из стороны в сторону. Затем выпрямилась и сделала несколько шагов назад, пока рычащая голова не оказалась возле ее плеча. Она прижалась щекой к мохнатой голове. «О, мистер Волк, вы такой большой и такой порочный». Она снова потерлась о него щекой, а затем понизила голос настолько, что Холден понял, сейчас будет кульминация. «Нет, не нужно применять силу». Она повернулась, обхватив голову волка руками, поглаживая его рычащую морду. «Я сама впущу тебя». Джулс наклонилась и одарила чучело таким страстным поцелуем, что Холден готов был поклясться, что в наступившей тишине они бы услышали, как булавка падает на пол. Курт закричал, а остальные последовали его примеру. Они повскакивали со своих мест, свистя и аплодируя. «Ну вот, мне не стоило так заводиться», — подумал Холден. «Совсем не стоило». Джулс отпустила голову волка, повернулась к остальным и артистично поклонилась, прежде чем начала отплевываться от пыли, шерсти и кто его знает чего еще. Холден стоял у Даны за спиной. Она наклонилась к нему и прошептала. «Думаю, Курт рад, что они уже успели уединиться в душе». «Точно», — также шепотом ответил Холден. «А то каково это — соревноваться с волком?» Курт мгновенно наполнил стакан Джулс, она сделала большой глоток, прополоскала рот и сглотнула, скорчив гримасу. «Не думал, что такое возможно», — заявил Холден, — «но ты официально стала победителем игры «Правда или действие». «Или лекция», — добавила Дана. «Ночь-то только начинается», — сказала Джулс. «А теперь Дана». «Правда!» — выкрикнул Курт. Холден заметил, что Дана нахмурилась, посмотрев на Курта. Обстановка стала напряженнее. «И что это должно означать?» — спросила она. «Я просто все предусмотрел», — попытался выкрутиться Курт, поняв, что облажался. «Ты скажешь действие, она заставит тебя сделать что-то, что тебе не понравится, ты сольешься и будешь просить поменять на правду». «Да неужели?» — Дана изучающе смотрела на Курта. Холден неловко переминался с ноги на ногу. Обычно его друг не был таким засранцем. Может, он просто слегка перебрал? Из всех присутствующих он знал только Курта, но сейчас тот показался ему чужим. Курт кивнул. «Ну или лекцию?» «Ну нет, этого бы я точно не выбрала», — ядовито ответила Дана. Холден оглянулся на остальных. У Джулс было несколько смущенное выражение лица, наверное, от того, как быстро все забыли о ее выступлении. Обычно расслабленный, Мартин охмурился. Он поворачивался то к Дане, то к Курту, явно подбирая нужные слова. Курт опомнился, поднял голову и хотел было что-то сказать, но Дана его перебила. «Ладно, Джулс, действие». «Хм, вот и молодец», — подумал Холден, а затем откуда-то из-за угла раздался громкий треск. Джулс взвизгнула, Курт резко повернулся на шум, Дана спряталась за Холдена, он автоматически схватил ее за руку и крепко сжал. Она прижалась к нему. Таким было их первое объятие. Ее трясло, его сердце бешено колотилось, и причиной тому были не они сами. Даже Марти подпрыгнул, хотя на пару секунд позже остальных. Пепел от его самокрутки осыпался и испачкал его джинсы и футболку. «Что это, мать твою, было?» — выкрикнула Джулс. «Это дверь подвала», — ответила Дана. На кухне слева от стола, ближе к коридору, в полу появился темный прямоугольник. Холден несколько раз моргнул, как будто ему в глаза попала пыль. Сначала ему показалось, что это был просто потемневший участок пола. «Разве под нами что-то есть?» — подумал он. Но потом заметил откинутую дверцу, подтверждающую обратное. Пыль, поднявшаяся от внезапно распахнувшейся двери, танцевала в свете ламп. Из-за приглушенного освещения в гостиной казалось, что в подвале царит кромешная тьма. Дана отстранилась от Холдена, но продолжала держать его за руку. Он откинулся на подушке кресла, наслаждаясь возможностью хоть так прикасаться к ней. «Ну и жуть», — подумал он, хотя напугать его было не так-то просто. Все вместе они двинулись в сторону темного прямоугольника и склонились над входом в подвал. Джулс повернулась к Дане. Ее глаза были широко распахнуты. Она даже не заметила, что та держала за руку Холдена. «Я думал, он заперт», — нарушил тишину Марти. «Сквозняк, наверное», — ответил Курт. Джулс нервно хихикнула. «Какой еще сквозняк?» Они столпились у входа и смотрели вниз. Деревянные ступеньки уходили в темноту, освещены были лишь первые 3 или 4. Стены были обшарпанные и грязные. Из подвала пахло затхлостью и чем-то еще. «Живым», — подумал Холден. «Но ведь это было глупо. Он знал, как пахнут крысы и другие паразиты и места их обитания. Они просто прятались под этим ветхим домом, только и всего». «Ну, как вы думаете, что там внизу?» — спросил он. «А почему бы нам не выяснить?» — усмехнулась Джулс. Теперь она увидела, что Дана с Холденом держатся за руки. «Дана!» «Что?» «Твое действие!» — и она указала на дыру в полу. Дана посмотрела на остальных, а она явно занервничала, но пыталась храбриться. Курт кивнул, Марц по-прежнему хмурился. Напоследок она взглянула на Холдена. Он сжал ее руку, будто хотел сказать... «Это глупо. Ты не обязана это делать». Она отпустила его руку и сделала шаг к подвалу. «Отлично», — сказала она. Остальные замерли в ожидании. Это было последнее, что ей хотелось сделать, но и отступать она не могла. Она не хотела храбриться или красоваться перед Холденом, просто она помнила, что сказал Курт. Он выставил ее слабачкой, а она такой не была. Пусть до Джулс ей было далеко. Она не настолько безбашенная, но раз она согласилась, то должна это сделать. Она начала спускаться, но в подсознании билась мысль, что лучше бы она выбралась отсюда и захлопнула дверцу. «Да», — заговорил Марти, когда она ступила на первую ступеньку. Он принес с кухни небольшой фонарик и протянул ей. Включив его, она обнаружила, что свет слишком слабый, и протерла стекло. Ситуация не изменилась, наверное, батарейки садились. Поэтому Дана решила оставить его до тех пор, пока он реально не понадобится. Курт демонстративно зевнул, но Дан не обратил на него внимания. «Да что не так с этим засранцем? Перепил, наверное. А может, тогда в душе Джулс была не так хороша, как им показалось?» Ступени громко скрипели под ее ногами, воздух был густым и горячим, наверное, нагрелся из-за труб, пронизывающих подвал. Она глубоко вздохнула, запах напоминал вонь мокрой псины. Она включила фонарик, но свет был таким тусклым, что темнота вокруг нее не только не рассеялась, но будто бы еще больше сгустилась. «Ну и сколько мне здесь торчать?» — спросила она. «Ну, до утра, наверное», — отозвался Курт. Дана мысленно осыпала его проклятиями. «Козел! Надо будет потом спросить у Джулс, что это с ним вдруг случилось». Она надеялась, что хотя бы подруга знала. Еще полдюжины скрипящих ступеней, и она ступила на грубый земляной пол, усыпанный песком. Посветив вокруг фонариком, она увидела смутно различимые тени во мраке. Казалось, будто они замерли в ожидании. Дана прищурилась, но ей мало что удалось разглядеть. Старый стеллаж, раскиданные тут и там предметы, покосившийся книжный шкаф с книгами, корешки которых давно истрепались, распахнутый зев старого граммофона. Больше она ничего не разглядела, но чувствовала, что тут было много вещей. Она чувствовала, что подвал был большим, но захламленным. Она отошла от лестницы и двинулась в темноту, подсвечивая себе путь фонариком. В абсолютной темноте свет фонаря стал казаться ярче. Теперь Дана ясно разглядела, насколько захламленным был подвал и насколько разнообразные предметы по нему были раскиданы. Свет отражался от металлических конструкций, закрепленных на стенах. Некоторые из них были сломаны. Она изучила граммофон. Такую древность можно было бы продать за большие деньги. Вокруг были разложены футляры от музыкальных инструментов. Одни были закрыты, остальные открыты и зияли пустотой. Подобно сугробам на холмах, были разбросаны ноты. Дана свернула налево, и ее сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда свет фонарика выхватил из темноты человеческую фигуру, спрятавшуюся за пыльной занавеской. Она облегченно вздохнула, увидев, что у фигуры не было головы. Она медленно двинулась вперед и отодвинула занавеску, легкую, словно паутина. Манекен стоял, прислонившись к столу. Одна из его опор была сломана. На нем было незаконченное кружевное платье, которое когда-то могло выглядеть красивым, но со временем сгнило от сырости. Дана подумала, для кого же предназначалось это платье, сколько раз его примеряли, стоя неподвижно перед зеркалом, пока портной что-то отрезал или подшивал, подгоняя его по фигуре. Кто бы это ни был, он наверняка давно умер. На столе были разложены китайские куклы с разбитыми лицами. Зрелище было больше печальным, чем пугающим. Когда-то с ними играли дети, но потом они исчезли, как и хозяйка платья, оставив лишь сломанные игрушки. «Дана! Эй, Дана!» Она продвигалась вглубь комнаты, игнорируя призывы Джулс. Казалось, что она попала в другой мир, который был отделен от дома сверху временем и пространством. Почему-то эта коллекция чужих историй манила Дану, хотя немного тревожила. Там был сундук для игрушек, которые рассыпались по всему полу, деревянные фигурки животных, волчки, музыкальные инструменты, марионетки с облупившейся краской. Один угол подвала был завален цирковой атрибутикой. С плакатов на стене на нее смотрел Роберто, человек бесконечностей. Под плакатами были выставлены цирковые игры, правил которых уже никто не помнил. Их яркие краски постепенно тускли в темноте подвала. Книжные полки, мебель, шляпы и зеркала, картины, лампы, скульптуры животных из дерева и металла, старые кинопленки. Свет фонаря скользнул по призрачному лицу, смотрящему прямо на нее. Дана вскрикнула и уронила фонарь. Она наклонилась и лихорадочно попыталась взять его в руки, пятясь подальше от шкафа. Ее руки и ноги тряслись. В шкафу что-то упало с влажным звуком. Она все так же пятилась назад, не отрывая глаз от того лица. Эти глаза такие злые, такие знающие. «Дана!» — откуда-то сверху донесся голос Холдена. Со стороны лестницы послышались шаги и скрип ступеней. Казалось, что звуки раздаются где-то вдалеке, хотя их разделяло от силы 20 футов. Она уже поняла, что перед ней не что иное, как обычный портрет, но ей хотелось, чтобы Холден стоял рядом с ней, и с ним она бы чувствовала себя в безопасности. Ей подумалось, что это была довольно странная мысль. А потом Холден действительно встал рядом с ней, взял ее за руку и тоже посмотрел на портрет. Это была дагеротипия молодой девушки лет 15. Она была в старомодной одежде и имела довольно мрачное выражение лица, что вполне соответствовало фотографиям старых времен. «Все хорошо?» – спросил Холден. У них за спиной раздался шум, остальные тоже спустились в подвал. Даже Курт выглядел встревоженным. «Ну что, сменил пластинку?» – ехидно подумала Дана. «Да, прости, просто я сама себя напугала, так что это все было глупо». «Ты на помощь звала», — сказал Курт. «Раз вызов ложный, снимай рубаху!» Марти зажег старую масляную лампу, висящую на стене, и что-то подкрутил, чтобы свет стал ярче. Первое время лампа чадила, пока прогорал верхний слой старого масла, затем оранжевый свет залил подвал. Раздались судорожные вздохи, у Даны перехватило дыхание. Это место оказалось еще более впечатляющим, чем она могла себе представить. «Господи!» – пробормотал Холден. Подвал занимал всю площадь под домом, а может быть даже больше, а в каждом углу были просто горы хлама. «Вы только посмотрите!» – сказала Джулс и приступила к изучению подвальных сокровищ. «Ребят!» – заговорил Марти. «Я не уверен, что нам стоит здесь находиться». Он стоял у основания лестницы. Старая масляная лампа висела на стене за его спиной. Казалось, что он готов взлететь вверх по лестнице при малейших признаках опасности. Никто не обратил на него внимания. Курт и Джулс разбрелись по углам, каждый изучал свою часть подвала. Холден не отходил от Даны, озираясь вокруг. Сделав шаг в сторону, он взял из груды детских игрушек старинную музыкальную шкатулку. Он достал из кармана очки, нацепил их на нос и принялся крутить шкатулку в руках, затаив дыхание. «Слышь, мужик, ну и херней же увлекался твой кузен!» Курт вынырнул из глубин подвала, держа в руках морскую раковину. Он вертел ее так и сяк, и собрался было приложить ее к уху в надежде услышать шум моря. Но затем передумал и отложил ее в сторону. Он подобрал деревянный шар, похожий на арбуз, утыканный ржавыми латунными кольцами, соединенными друг с другом, и сделал вид, будто хочет открыть его. «Я думаю, это не его вещи», — сказал он. «Наверное, от предыдущих жильцов остались». Дана не могла отвести глаз от портрета девочки. Он был установлен на деревянной подставке, с рамы свисала черная ткань, как будто раньше она закрывала портрет. На туалетном столике рядом с ним были разложены разнообразные предметы. Старая расческа, серебряное зеркальце, книга в кожаном переплете. «Некоторые вещи выглядят такими старыми», — сказала Дана. «Смотрите сюда», — сказал Джулс. Она подошла к манекену, который при свете лампы уже не казался таким жутким, но все равно выглядел довольно странно. Джулс прикоснулась к чему-то, висящему на шее манекена. Это оказался медальон. Она взяла его в руки. «Какой красивый!» «Может, все-таки вернемся наверх?» — снова заговорил Марти. Он по-прежнему стоял у подножия лестницы и нервно оглядывался по сторонам, сложив руки. Дана подумала, что он явно испугался, и эта мысль встревожила ее. Марти никто не ответил. Тогда он предложил. «А если бы подняться было вашим заданием?» Он замер, а затем едва заметно улыбнулся. «О, только посмотрите!» Он приблизился к сваленным в кучу кинопленкам. За ними стоял проектор, а еще дальше стояла целая груда коробок, в которых, как подумала Дана, лежало еще больше пленок. Композиция расположилась на чем-то круглом, сложенном из камней и напоминавшем колодец, закрытый деревянной крышкой. Дана нахмурилась, задумавшись, как он мог оказаться в подвале и кому пришло в голову строить дом над колодцем. Марти взял одну катушку и принялся изучать ее. «Порнух?» — поинтересовался Курт, но Марти не ответил. Он развернул пленку, и по мере того, как он просматривал кадры, его рот раскрывался все шире. «Что там, Марти?» — спросила Дана. Но какая бы история ни разворачивалась у него перед глазами, она полностью завладела его вниманием. Дана повернулась обратно к портрету, глядя прямо в глаза девушки. Ей казалось, что они смотрят в ответ. Возможно, все дело было в технологии создания фотографии или приглушенном освещении подвала. Но ее глаза казались живыми. Дана взяла в руки книгу и смахнула с нее пыль, под которой оказалась золотая надпись «Дневник». Открыв ее, Дана испуганно отвела глаза, будто боясь того, что может сейчас прочитать. «Мне стоит закрыть его», — подумала Дана, — «и положить туда, где взяла, прямо на этот черный прямоугольник, оставшийся от дневника на слое пыли. И вообще, нам лучше прекратить делать то, что мы делаем». Она посмотрела на всех остальных, но все они были буквально безраздельно поглощены изучением своих островков. Холден не выпускал из рук музыкальную шкатулку, наполнявшую воздух металлической музыкой, и от этого звука у Даны наворачивались слезы на глазах. Курт, нахмурившись, крутил деревянный шар, дергая за кольца и пытаясь решить головоломку или превратить этот шар в нечто иное. Джулс сняла с шеи манекена кулон и вертелась перед зеркалом, прикидывая его на себе. Дане показалось, что в этом зеркале ее подруга выглядела такой же старой, как и все в этом подвале. Джулс пыталась найти застежку, будто и правда намеревалась его надеть. «Не вздумай!» — пронеслась мысль в голове Даны, и она удивилась, сколь в ней было отчаяние. Она отвернулась и увидела, что Марти размотал уже не одну катушку. Пленка у его ног образовала горку. Он, не отрываясь, изучал происходящее на пленке, широко распахнув глаза. Ей показалось, что крикни она ему прямо на ухо, он даже не заметит. Музыка из шкатулки раздавалась по всему подвалу. Марти изучал фильмы. Курт решал головоломку. Джулс искала застежку. Дана посмотрела на дневник и начала читать его, представляя, что он был написан девушкой на портрете. Ее чуть не вывернуло. «Ребят!» — позвала она. Музыкальная шкатулка умолкла, остальные тоже остановились, когда они посмотрели на нее. Дане показалось, что она заметила в их взглядах облегчение, будто каждый из них взялся за то, что им не по зубам, а теперь они были только рады отвлечься. «Народ, вы только послушайте», — сказала Дана. Все собрались вокруг нее и приготовились слушать. Она открыла дневник наугад. Слова на страницах подхватили ее и перенесли из настоящего времени в глубокое прошлое, когда они были написаны. Здесь, в подвале, все было не так, как наверху. И если бы рядом не было друзей, она сомневалась, что справилась бы в одиночку. Она сделала глубокий вдох и принялась читать. «Сегодня мы срубили старую березу. Мне было очень грустно из-за этого, ведь мы с Иудой столько лет прятались в ее ветвях». «Что это?» — спросил Джулс. Дана пролистала книгу до форзаца. Она уже читала, что там было написано, но не хотела ошибиться. «Это дневник Анны Пейшенс Бакнер, 1903». «Ого!» — пробормотал Курт. «Это же первые владельцы дома?» — спросила Джулс. «Тот старый козел на заправке говорил о доме Бакнера». Ей никто не ответил. Дана продолжала читать с того места, где остановилась. «Отец был недоволен мной и сказал, что мне не хватает веры. Хотела бы я доказать свою преданность, как это сделали Иуда и Мэтью». «И какой в этом смысл?» — спросил Марти. «Знаешь...» — ответил Холден. — Довольно необычно, что девушка в те времена умела читать и писать. — Мама кричала всю ночь, — продолжила Дана. — Я молилась, чтобы она могла обрести веру, но она замолчала только когда папа вспорол ей живот и положил внутрь угли. Она осеклась и посмотрела на остальных. Никто не проронил ни слова. Пауза затянулась. Она решила продолжить чтение и опустила глаза в книгу. «Во сне Иуда сказал мне, что Мэтью отвел его в черную комнату. И теперь я знаю, что он мертв. Мэтью – истинно верующий. Даже отец побаивается его и не заговаривает об Иуде. Я бы хотела так же чувствовать величие боли, как Мэтью. Но когда он режет плоть, она возбуждается, а я не хочу стать такой же». «Господи!» – выдохнул Марти. «А мы можем не...» «Дальше», — прервал его Курт. «Да зачем?» — спросил Марти. «Заткнись, Нарик, мне интересно». Дана посмотрела на друзей, на Курта, который явно стал тем еще козлом, на остальных, затем на Холдена. Тот еле заметно кивнул. «Лучше бы мы закрыли эту чертову дверь и заколотили ее гвоздями», — подумала Дана. Она перевернула страницу и продолжила читать. «Я нашла его. В древней книге описан способ спасти нашу семью. Я слышу, как Мэтью орудует папиной пилой в черной комнате. Он отпилил мою рабочую руку, так что я надеюсь, я пишу достаточно разборчиво, чтобы кто-то мог это прочитать и произнести эти слова. Тогда мы вернемся во славу великой боли». Дана остановилась и выдохнула с облегчением. До конца осталось всего ничего. «Тут что-то на латыни», — сказала она. «Окей», — встрепенулся Марти. «Предлагаю подвести гребаную черту и не читать то, что там на латыни». Он нахмурился, оглядел остальных, в ухе жужжало, будто туда залетела пчела. «Какого?» — он попытался отмахнуться. Марти двинулся к Дане, протянув руку, чтобы забрать у нее книгу. Курт сделал шаг вперед и оттолкнул Марти. Тот пошатнулся и упал, сломав книжный шкаф. Ему на голову посыпались книги, пыль и дохлые пауки. «Вот так-то, детка!» — сказал Курт. «Курт!» — проговорил Джулс. «Это же дневник!» — крикнул он. «Самый обыкновенный дневник!» «В этом нет никакого смысла», — сказала Дана, пытаясь разрядить обстановку. Марти казался напуганным, а Курт... Курт — уродом. Высоченным, злобным уродом. «Смотрите!» — продолжила она. «Дана!» – простонал Марти. Дана тряхнула головой и попыталась выдавить из себя смешок, но не вышло. Поэтому она просто продолжила читать, чтобы показать Марти и всем остальным, что бояться им абсолютно нечего. «Нужно покончить с этим и выбраться из проклятого подвала. Да, так и нужно сделать. Валить отсюда нахрен». «Доллар супервиво кару. Доллар сублимес кару». Прочитала она последние строки и закрыла книгу. Ничего не произошло. В наступившей тишине кто-то вздохнул и зашмыгал носом. Когда Холден бережно взял ее под руку и повел к выходу из подвала, она поняла, что это была она сама. Неподалеку от хижины в лесу, где никогда не слышали о свободе воли, что-то зашевелилось. Земля была усыпана опавшими листьями, верхний слой явно нападал прошлой осенью. Листья под ним давно сгнили. Под толстым слоем перегноя в земле копошились, спаривались и умирали разные твари. Ветра не было, но листья зашевелились и приподнялись, образовав небольшой холмик. Будто что-то искало выход на поверхность. Затем появилась серая сморщенная рука, сжимающая ржавый нож. Рука согнулась в локте и легла на землю, помогая телу внизу выбраться из-под земли. В других местах, подобно серым теням, выбирались остальные. Одна из фигур мальчик сжимал в руках косу, другая, тучная женщина, цепную пилу. Вслед за ними выбрался крупный мужчина. По всем признакам это были зомби. Мертвые люди, призванные сверхъестественной силой. С их тел сыпались листья и отваливалась грязь. Выбраться на поверхность оказалось не так уж сложно. Могилы были не так уж глубоки, а листья не успели превратиться в твердую корку. Последней на свободу выбралась девочка, держащая в единственной уцелевшей руке топор. Анна Пейшенс. Ее глаза были куда более безжизненными, чем на портрете. Какое-то время они стояли в абсолютной тишине, подобно деревьям. Издали в сумерках они таковыми и казались. Голыми стволами с обрубленными ветвями, ставшими домом для пауков и слизней, и ждущими полного разложения и смерти. Иллюзия сходства с деревьями развеялась, когда они пришли в движение. Первой шла Анна. Она с трудом переставляла ноги, рассекая воздух топором. Крепко стиснув зубы, она шла на свет, льющийся из окон дома.